Глава 25. Вид Селзова дома у озера будет преследовать меня, наверное, до конца моих дней. Это было отвратительно. Впрочем, в обычном материальном плане он выглядел вполне невинно. Но на другом, более глубоком уровне проступала его порочность, гнилость. Он сочился негативной энергией, злобой, гордыней и похотью. Особенно похотью, жаждой обладания. Не столько физического, сколько обладания властью, богатством. Призрачные существа, нереальные, а скорее проявление негативной энергии этого места, лепились у стен, свешивались с водосточных желобов, с крыльца, с подоконников. А может, это были какие-то остаточные проявления старых Викторовых заклятий. Чего-чего, а этого там хватало в избытке. Насколько я понял, он давно уже репетировал, чтобы если убивать, так уж наверняка. Прихрамывая, я поднялся по ступеням его крыльца. Никаких ловушек или предупреждающих сигналов я пока не видел. Ни обычным, ни внутренним зрением. Пожалуй, я переоценивал Виктора Тень. Силой он не уступал зрелому чародею, но вот образования ему явно не хватало. Мускулы, но никак не мозги. Вот кто был наш Виктор Тень. Что ж, возьмем на заметку. Я потянул за дверную ручку, так, на всякий случай. Двери отворились. Я даже зажмурился. Впрочем, против удачи не возражают. А может, это была неудача? А просто Виктор настолько уверился в своих силах, что даже не брал в голову запирать дверь. Я сделал глубокий вдох, собрал всю свою волю в кулак и вошел. Как дом был обставлен или украшен, я не помню. Все, что мне запомнилось, это только то, что показывало мне внутреннее зрение. Внутри он мало отличался от того, каким казался снаружи. Только здесь все проступало резче, концентрированней. Повсюду висели твари. Твари с безмолвными, горящими глазами и голодными мордами. Рептилии, кто-то вроде крыс, членистоногие. Единственное, что их объединяло, это отвратительная, злобная внешность. Все они убегали прочь с моей дороги, стоило мне коснуться их аурой энергии, которую я держал наготове. Они издавали тихие звуки, не слышные ухом, но улавливаемые моим обостренным внутренним чутьем. Я шел по длинному темному коридору, полному этих тварей. Я шел медленно, почти бесшумно, а они разбегались во все стороны. Темно-багровый магический отсвет, который я заметил еще с улицы, струился откуда-то спереди, и с каждым моим шагом делался все ярче. Оттуда, спереди, доносилась до меня музыка. Я узнал мелодию, которая крутилась тогда в номере Томми Тома в Мэдисоне. Медленная, чувственная мелодия с ровным ритмом. На мгновение я закрыл глаза и прислушался. И услышал звуки. Негромкий шепот, повторявший снова одну и ту же фразу. Мужской голос, произносивший заклинание, готовящий заклятие для решающего удара. Должно быть, Виктор. Я услышал женский вздох, полный наслаждения. Беккеты? Ну, скорее всего, да. А еще услышал, точнее, нет, уловил сквозь подошвы сапог вибрацию пола, раскат грома над озером. Негромкий шепот окреп, полный мстительной радости, и продолжал нараспев заклинание. Продолжая внутренне собираться, я свернул за угол коридора и оказался в просторном помещении, занимавшем всю высоту здания. Внизу находилась гостиная. Спиральная лестница вела наверх. Судя по всему, на кухню и столовую, открывавшиеся в гостиную антресолью. Должно быть, с улицы на этот уровень можно было попасть с веранды позади здания. Гостиная оказалась пуста. Пение и редкие вздохи доносились с антресоли. Правда, CD-плеер, из которого слышалась музыка, стоял внизу, и колонки его сплошь облепили отвратительные липкие твари. Похоже, они пожирали музыку. Я обратил внимание на несомненную связь между мелодией и пульсацией бледного фиолетового тумана, стекавшего с антресоли. То, что я слышал, и впрямь оказалось сложным заклинанием, вовлекающим в свое действие множество стихий, подчиненных власти одного главного чародея – Виктора. Хитро задумано. Стоит ли удивляться тому, что оно действовало с такой эффективностью? Должно быть, Виктору пришлось изрядно пробовать и ошибаться, пока он рассчитал его. Я покосился на антресоль. Потом пересек комнату, стараясь держаться подальше от музыкального центра. Мне удалось проскользнуть под антресоль незамеченным. Только скользкие нематериальные твари разбегались от меня во все стороны. Дождь на улице приспустил уже вовсю, судя по стуку капель по крыше и окнам. Вокруг меня громоздились картонные коробки, пластмассовые канистры и деревянные ящики. Я открыл одну и обнаружил внутри несколько сотен узких флакончиков. Я уже видел такие раньше. Флакончики были наполнены третьим глазом. Мое внутреннее зрение видело их иначе. Жидкость в них была густой и мутной от заключенной в каждом флаконе неизбежной катастрофы. В ней плавали искаженные от ужаса и муки лица, призрачные образы того, что может случиться. Я заглянул в другие коробки. В одной стояли старые бутылки с жидкостью зеленого цвета, словно светящийся изнутри. Абсент? Я откупорил одну, понюхал и почти физически ощутил растворенное в жидкости безумие. Я отшатнулся от коробки, и меня едва не стошнило. Потом наскоро просмотрел еще несколько коробок. Нашатырь сопутствующими ему видениями психлечебницы и санитаров. Какие-то грибы в пластиковых ванночках, на вид ядовитые. Алюминиевый порошок, антифриз. Блестки сотни оттенков в большой пластиковой сумке. В тени стояло еще много всякого, но мне некогда было смотреть. Я и так знал, для чего предназначалось все это. Для эликсира. Ингредиенты для эликсира. Вот как Виктор готовил свой третий глаз. Он делал все точно так же, как я, когда готовил свои микроскопические порции эликсиров. Только он действовал с размахом, используя энергию других людей, других стихий. В качестве основы он использовал абсент. От него и плясал. Собственно, Виктор занимался промышленным производством волшебного эликсира. Похоже, его продукт оставался инертным до тех пор, пока не попадал внутрь организма и не начинал взаимодействовать с эмоциями и страстями. Это объясняло, почему я до сих пор ничего не замечал. Эта штука не проявляла себя при поверхностном обследовании, да и вообще ни при каком, кроме задействованного на полную мощь внутреннего зрения. А это я делаю очень и очень редко. Я зажмурился, дрожа. Зрение показывало мне слишком много. Это одна из проблем, связанных с ним. Я смотрел на все эти ингредиенты, на коробки с уже изготовленным зельем и видел образы тех страданий, которые оно может причинить. Это было слишком. Голова моя начинала затуманиваться от таких видений. Снова грянул гром, на этот раз резче и, казалось, прямо над головой. Голос Виктора перешел на визг, и я начал разбирать слова. Он пел на каком-то древнем языке. Египетском? Ассирийском? Ну, впрочем, какая разница? Смысл и так был достаточно ясен. Ненависть и угроза. Эти слова имели одну цель – убийство. Меня трясло все сильнее. Может, это проявлялись побочные эффекты зрения? Или так влияло на меня обилие негативной энергии? Чёрта с два. Я просто трусил. Боялся выйти из своего укрытия под антресолью, чтобы встретиться лицом к лицу с повелителем всей этой нечисти. Я ощущал его силу даже отсюда. Его силу, его уверенность. Силу воли, электризующую воздух смертоносной неизбежностью. Я боялся так, как ребенок, оказавшийся один на один с огромной злобной собакой или с соседским мальчишкой-забиякой. Такой страх парализует, вынуждает тебя выдумывать любой предлог, только бы спрятаться. Вот только прятаться было некогда, и искать предлоги тоже. Поэтому я усилием воли закрыл зрение и собрал остатки своей смелости. На улице взревел гром, и почти сразу же сверкнула новая молния. Свет мигнул, мелодия засбоила. Виктор над моей головой визжал в совершеннейшем экстазе. Да и женский голос, предположительно миссис Беккет, тоже почти визжал. «Что ж, кто платит денежки, тот и рискует», — пробормотал я себе под нос. Я сфокусировал волю, вытянул руку в направлении музыкального центра, растопырил пальцы и крикнул «Фуэго!». Струя жара сорвалась с моих пальцев, метнулась через комнату и поглотила стереосистему, из которой вырывалась не музыка, а долгий, полный муки стон. Чёртовы Мёрфины наручники так и висели у меня на руке. Я повернулся, раскинул руки в стороны и рявкнул «Вениче!». Подо мной всклубился ветер. Он раздул мою ветровку наподобие плаща Бэтмена и вознес меня прямехенько на антресоль. Перемахнув невысокий парапет, я мягко приземлился на пол. Даже при том, что я ожидал увидеть что-нибудь в этом роде, зрелище меня потрясло. Виктор был одет во все черное. Черные брюки в обтяжку, черную рубаху, черные туфли. Чертовски стильно, особенно по сравнению с моими трениками и ковбойскими сапогами. Его кустистые брови и резкие черты лица подчеркивались зловещим темным свечением, исходившим от очерченного вокруг него круга. Внутри были разложены принадлежности для ритуала, призванного убить меня. Там лежало нечто, напоминающее ложку, только с краями, заточенными остро, как бритва. Пара свечей, черная и белая, а также белый кролик с лапками, связанными красной ленточкой. Из небольшой ранки на лапке шла кровь, пачкавшая белый мех. А еще одна ленточка была повязана у него на голове, прижимая к ней прядь моих волос. На ковре, рядом со всем этим, виднелся еще один нарисованный мелом круг футов 15 в диаметре. Внутри его извивались беккеты в любовных конвульсиях, вырабатывая энергию для Викторова заклятия. Надо сказать, Виктора я застал врасплох. Он потрясенно уставился на меня, приземлившегося в маленьком смерче. Вокруг меня разлетались во все стороны какие-то цветы в горшках и прочая дребедень. «Ты!» — выкрикнул он. «Ну я!» — подтвердил я. «Я тут хотел кое о чем с тобой побеседовать, Вик». Его потрясение мигом сменилось бешеной злостью. Он схватил свою заостренную ложку, занес ее правой рукой и выкрикнул формулу заклятия, подняв левой рукой кролика, ритуальное обозначение меня и никого другого. Он приготовился выковырять его сердце, а значит и мое тоже. Я не дал ему возможности довершить ритуал. Я сунул руку в карман и швырнул в Виктора тень пустую коробочку из-под пленки. Как оружие, она, возможно, не убила бы и комара, но она была настоящей, материальной, и бросал ее реальный смертный человек. Она могла нарушить целостность магического круга. Коробочка просвистела в воздухе над очерченной Виктором границей круга и взломала его как раз в то мгновение, когда тот выкрикнул последнее слово заклинания и ткнул своей ложкой-ножом в бедного кролика. Энергия грозы устремилась вниз, в цилиндр, основанием которого служил нарушенный мною круг. Сквозь прореху в комнату ринулась стихия. Дикая, неуправляемая, слепая. Буйство цветов и звуков, набросившихся на все силой урагана. Все предметы в комнате, включая нас с Виктором, сорвались с места, и какой-то из них, а может и несколько разом, взломали и тот круг, в котором резвились беккеты. Те покатились по полу и шмякнулись о стену. Я вцепился в перила и держался, что было сил, пытаясь противостоять вихрю густого, как вода, воздуха. «Ублюдок!» Виктор с трудом перекрикивал ураган. «Но почему ты не можешь просто взять и помереть?» Он протянул в мою сторону руку, выкрикнул какую-то тарабарщину, и струя обжигающего пламени устремилась ко мне. Черт, мне повезло, что энергии в комнате было сейчас хоть отбавляй. С ее помощью я мгновенно огородил себя высокой прочной стеной. Ну, конечно, это далось мне раз в 10 тяжелее, чем было бы с моим браслетом-щитом, но зажмурившись от усилия, мне все же удалось отбить огненный язык наверх. Я открыл глаза как раз вовремя,